Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда, 11:20. На предпоследнем этаже, скорее всего, охрана, мы потеряем темп. Да наплевать. Надолго нас красные шапки не задержат. Не забудьте, уважаемый барон, что Любомир сильный колдун. Если мы позволим ему перехватить инициативу, у нас будут неприятности. Удар должен быть стремительным, направленным непосредственно на колдуна. А охрану необходимо изолировать, чтобы не путалась под ногами. Может, через крышу? Никогда не шел по откровенно легкому пути. Слишком уж напоминает ловушку. Пожалуй, Сантьяго, ты ведь уже все придумал. Я могу сделать портал на последний этаж. Что же ты молчал? Это же все решает. Не все, Франц Дегир. Большой портал потребует много времени и сил. Колдун успеет нас засечь и атакует первым. Я сделаю быстрый переход, максимум на двоих. С тобой, Нав, пойду я. Не спорь, Дегир, это личное. Окей. А мои квартейцы чуды? Вы прорываетесь по лестнице и ликвидируете охрану. 25 этажей пешком? Мы вас подождем. Необходимо ударить одновременно. Поэтому, как будете готовы, звоните. Понял. А вот и последний штрих. Союзники уставились на подъехавший крузер. Что это? Мой друг Кортес. Кажется, Мячеслав, вы тоже с ним знакомы. Нав Сантьяго крепко пожал руку вышедшему из джипа Кортесу. Вы привезли фотографа? Привез. Надеюсь, он жив? Мы договаривались, что вы не станете его убивать. Все в порядке. Просто он спит. Замечательно. Полиция за вами следила? От самого дома. Я от них не отрывался. Правильно. Дегир доставит фотографа наверх. Вы пойдете с ним? Яна там? Там. Тогда пойду. Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 28 июля, среда, 11:15. Долго это будет продолжаться? Голос был тонкий и противный. Он визгливым сверлом проникал в мозг, причиняя почти физическую боль. Откуда взялся этот голос? Последнее, что помнил Артем, была Лана. Прекрасная, обворожительная Лана. Кажется, она дунула мне в лицо каким-то порошком. Или поцеловала? Нет, поцеловала она меня раньше. Губы еще хранили горький вкус ее ласк. Артем с ужасом вспомнил, что рассказал об обольстительнице все и даже отдал амулет. Хватит ерундой заниматься! Когда он придет в себя? Скоро. Вот, открыл глаза. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Голова буквально раскалывается на части.